Глава 18. В день торжества дворец гудел, как пчелиный улей. С раннего утра камеристки невест носились, как на скипидаренные, добывая для своих хозяек горячую воду, легкий завтрак, накрахмаленные нижние юбки и горячие щипцы для завивки. В комнатах принцессы Алессандры тоже шла подготовка. Лиса настояла, чтобы Делла не приезжала к началу торжества вместе с гостями, а заночевала в собственной комнате во дворце. Ведьмы не собирались менять свой стиль ради праздника, но из уважения к хозяину дома их драные юбки были пошиты из лучшего муара и притягательно шуршали при каждом движении. Белоснежные шелковые блузки украшала вышивка в виде паутины, сверкающая кристаллами горного хрусталя, словно каплями росы. Ведьмовская шляпа Местрес Рикарды оттеняла ее роскошные рыжие волосы и подчеркивала пикантную накидку в виде крыльев летучей мыши. Делла с огорчением вместо шляпы украсила волосы венком из обережных трав. Закончив крутиться перед зеркалом, девочки взялись за руки и, прощебетав «Мы проверим иллюзии», убежали в бальный зал. Там все уже было готово к торжественному выходу Его Величества. Только леди Фелиция, немного нервничая, проверяла, как стоят музыканты. Заметив принцессу, хозяйка бала присела в положенном реверансе, а потом продолжила обход зала. Лиса и Делла не обратили на даму внимания. Им не терпелось влить магию в заготовленные иллюзии. Зал, как и договаривались изначально, украшали чопорные композиции из оружия, свитков и доспехов. Теперь же две хулиганки добавили к иллюзиям динамический аспект. Забрала шлемов распахивались, демонстрируя дышащие огнем черепа. На свитках появлялись строки «Оставь его в покое, пиявка» и прочие неприличности. Шпаги украсили кусочки зефира. На копьях повисли зажаренные до румяной корочки поросята. А книги шелестели листами, шепча «Убирайся, нахалка». Хихикая, девчонки закрепили результат и, довольные собой, вернулись в комнаты ждать начала торжества. В положенное время собрались гости. Потом затрубили фанфары, объявляя выход королевской семьи. Сначала были официальные речи и поздравления. Делла тихонько переминалась с ноги на ногу, скучая за спиной принцессы. Рикарда стояла невозмутимо. Ведьма смирилась с тем, что королевская семья стала частью их жизни и быстро усвоила главное правило существования при дворе. «Держи лицо, иначе сожрут». Закончив речи и прием подарков, король открыл бал вместе с леди Фелицией. Принц пригласил на первый танец смуглую степнячку в ярких шелках. Первый танец прошел безупречно, и монарх вернулся на трон, свысока наблюдая за танцующими. Принц на балу исполнял роль внимательного хозяина. Ему предстояло потанцевать с каждой потенциальной невестой, оказывая внимание всем девушкам одновременно и никому в отдельности. Первый раз, когда благородная и хладнокровная степнячка вдруг вздрогнула и сжалась в его руках, он не понял, что так напугало девушку. Через миг она выпрямилась, следуя повороту, бросила взгляд на стену и снова сжалась. Когда танец кончился, девушка потупилась, быстро присела в Книксоне и, не давая проводить себя к родственникам, затерялась в толпе. Так же повела себя следующая и следующая. Сообразив, что все его партнерши испуганно смотрели на торжественные украшения, Север подошел к Местрес де ла Крус и вежливо попросил показать то, что видят девушки. Ведьма хмыкнула, щелкнула пальцами и... Удержаться от смеха принц не смог. Все стены были украшены кровавыми в потеках надписями, угрожающими любой девушке, протянувшей руки к принцу, оторвать их по самые плечи. «Местрес де ла Крус, вы не могли бы убрать это безобразие? Боюсь, нас ждет несколько обмороков и международный скандал». «Не могу», — пожала плечами ведьма. «Девочки так старались, что эта красота провисит тут не меньше месяца». Продолжая посмеиваться, Север пригласил на танец следующую даму и любовался ее побледневшим личиком, а потом следующую и следующую. К окончанию бала он все же позволил себе присесть рядом с отцом и шепотом рассказать ему обо всем. «И что, все потенциальные невесты видели это безобразие?» «Все, кроме Изольды Блуа», — подтвердил принц. «Боюсь, эту красавицу я абсолютно не интересую». «Вот как?» Его Величество нашел в зале миленькую брюнетку лет 25. Девушка уже вышла из брачного возраста, но ее приданое и титул герцогини требовали появления на таких мероприятиях. Она была дочерью самого влиятельного сановника соседней страны, но к великому огорчению последнего его монарх был счастливо женат и не собирался заводить даже фавориток, а его сын и наследник только-только начал ходить. Отдавать дочь за кого-то меньше, чем наследный принц, лорд Блуа не желал. Король внимательно изучил серьезное личико девушки, а потом встал с трона, спустился к танцующим и пригласил ее на изысканную и медленную павану. Север с изумлением наблюдал за прекрасным танцем и осознавал, что его отец еще не стар, только-только стукнуло 38. А еще король хоть и заматерел в соответствии с возрастом, но по-прежнему галантен, подвижен и умеет очаровывать дам, даже таких серьезных, как леди Изольда. Павана оказалась последним танцем на балу, и вскоре гости разъехались либо разошлись по отведенным им покоям. Вер снова стал рыжим псом и потрусил по коридорам гостевого крыла. Интересно было, что скажут невесты на маленький сюрприз от рыжей ведьмы. В комнатах гостей все еще было шумно. Сновали служанки, доносились жалобные всхлипы и пугливые шепотки. Судя по всему, невесты впечатлились угрозами. Только за одной дверью было тихо. Изольда Блуа уже легла спать? Рыжий подошел ближе, втянул носом воздух под дверью. Хм, оказывается, девушки нет в спальне. Где же она? Из двери не выходила. Сообразив, Север помчался к выходу из гостевого крыла, а потом вдоль здания на поиски окна благородной особы. Запахи подсказали ему нечто невероятное. Девица вылезла в окно, но не сама по себе. Судя по запаху и следам сапог, к ней под окошко пришел сам король. Принц проследил их до беседки, послушал минуту, довольно фыркнул и отправился к себе спать. Судя по всему, за династию можно было не переживать. Отец вот-вот женится и наградит сына братиками и сестричками.